Глава первая. Густой аромат роз наполнял мастерскую художника. А когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, еле выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. По временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков. И тогда лорд Генри думал о желтолицах художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве, или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа. Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты. А перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Безил Хоулорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений. В лице Безила Хоулорда изображен друг Уайльда, живописец Бевил Уорд, в чьей мастерской писатель видел натурщика, черты которого приданы облику Дориана Грея. Художник смотрел на прекрасного юношу с таким искусством, отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться. «Это лучшая твоя работа, Безил. Лучшая из всего того, что тобой написано», — лениво промолвил лорд Генри. «Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор». Гровенор — частная галерея, где предпочитали выставляться художники, связанные с импрессионизмом и другими неакадемическими веяниями в живописи конца века. «В академию не стоит. Академия слишком обширна и общедоступна. Когда не придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое — очень неприятно, второе — еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор. А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет», — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. «Нет, никуда я его не пошлю». Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Безила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы. «Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, правы, эти художники. Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Безил, вознес бы много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства. «Знаю, ты будешь надо мною смеяться», — возразил художник, — «но я, право, не могу выставить на показ этот портрет. Я вложил в него слишком много самого себя». Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване. — Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. А тем не менее, это истинная правда. Слишком много самого себя. Ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты... Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое, но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия. Он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии, как они уродливы. Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри. Но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в 80 лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был 18-летним юнцом. Естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель... чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой зимой, когда нет цветов, чтобы радовать глаз, а летом, чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Безил, не льсти себе. Ты ничуть на него не похож. «Ты меня не понял, Гарри», — сказал художник. «Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Но я бы и не хотел быть таким, как он. А ты пожимаешь плечами, не веришь. А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей физически или духовно совершенных есть что-то роковое. Точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки. Ты знатен и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант, как бы они ни были малы. У Дориана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями. Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут, — сказал лорд Генри, подходя Холлорду. Да, я не хотел называть его имя. Ну почему же? Ну как тебе объяснить? Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно, что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь, я стал скрытен. Мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им, и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо. — Нисколько, — возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Безил. Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно, но она только подшучивает надо мной. «Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри», — сказал Безил Холлорд, подходя к двери в сад. «Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза. Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза», — воскликнул лорд Генри со смехом. Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки. Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы. — Ну, к сожалению, мне пора, Безил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе. — Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз. — Ты отлично знаешь, какой. — Нет, Гарри, не знаю. — Хорошо, я тебе напомню. — Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? — Я хочу знать правду. — Я и сказал тебе правду. — Нет. — Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. — Но ведь это же ребячество. — Пойми, Гарри, — Холлорд посмотрел в глаза лорду Генри, — всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять. Лорд Генри расхохотался. — И что же это за тайна? — спросил он. — Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлорд как-то смущенно. — Ну-с. — Я сгораю от нетерпения, Безил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него. — Да говорить-то тут почти нечего, Гарри. И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь. Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку. Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее. Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев. Тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Безила, и он пытался угадать, что будет дальше. — Ну так вот, — заговорил художник, немного помолчав, — месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека. В гостиной леди Брэндон я минут 10 беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял, передо мной человек настолько обаятельный, что если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин. Во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... Не знаю, как и объяснить тебе. Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря, совесть и трусость — в сущности одно и то же, Безил. Совесть — официальное название трусости, вот и все. Не верю я этому, Гарри. Да и ты, мне думается, не веришь. Словом, не знаю, из каких побуждений, быть может, из гордости. Так как я очень горд, я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. — Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлорд? — закричала она. — Знаешь, какой у нее пронзительный голос? — Ну, еще бы. Она настоящий павлин, только без его красоты. — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами. Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех. Во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие. И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство. Все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.